«Ах, мошенник! Ах, ты анафема!» — кричал голос. «Ах, змееныш! Убирайся вон! Воде! Воде! Вспомни, сколько я терплю! Целых 3 года! Но ведь есть же негодяи, которые могут вывести из терпения и самого Господа Бога! Кончено! Кончено! Забирай своих белок, своих лягушек, бери ящериц, шелковичных червей, бери жуков и убирайся к тетке, убирайся к дяде, если есть у тебя дядя. Убирайся к черту, убирайся куда хочешь, только с глаз моих долой. Воде, воде!» «Простите меня, господин Фортье, простите», — твердил с лестницы умоляющий голос. «Стоит ли так сердиться из-за ничтожного варваризма и нескольких солицизмов, как вы называете их?» «3 варваризма и 7 солицизмов в заданном сочинении из 25 строк!» — кричал раздраженный голос. «Так случилось сегодня, господин аббат. Четверги мне приносят несчастье. А если завтра мое сочинение будет как следует? Неужели и тогда не простите меня? Скажите, господин аббат!» 3 года ты мне повторяешь про сочинение одно и то же, лентяй! Экзамен назначен 1 ноября. А что ты знаешь? По просьбе тетки твоей, Анжелики, я имел слабость внести тебя кандидатом в список стипендиатов Суассонской семинарии. Какой стыд мне будет, когда станут говорить о моем воспитаннике. Анж Питу, осел! Чтобы возбудить в благосклонных читателях сочувствие к Анжу Питу, вполне им заслуженное, имя которого аббат Фортье так живописно олатинизировал, поспешим сказать, что он-то и есть герой нашего рассказа. «О, добрейший господин Фортье, дорогой наставник!» — повторял ученик с отчаянием. «Я твой наставник!» — вскричал глубоко оскорбленный этим эпитетом аббат. «Слава Богу! Я больше тебе не наставник, а ты мне не ученик! Я отрекаюсь от тебя, знать тебя не хочу, глаза бы мои тебя не видели! Запрещаю тебе не только называть меня наставником, но даже кланяться мне, презренный!» «Господин аббат», — настаивал злополучный Питу, по-видимому, считавший себя чрезвычайно важным примирением с аббатом, «не выгоняйте меня от себя, умоляю вас! Зачем же так жестоко наказывать за ошибки в сочинении?» «Ах!» — вскричал аббат вне себя и спустился с 1-х 4-х ступеней. В то же мгновение Питу сбежал с 4-х последних и очутился на дворе. «А, ты еще стал учить меня логике? А сам не смыслишь сделать порядком задачи? Ты испытываешь мое терпение, а не умеешь отличить именительного падежа от дополнения». «Господин аббат», — возразил автор варваризмов, — «вы всегда были ко мне так милостивы. Вам только стоит сказать несколько слов епископу, который нас экзаменует». «Я несчастный! Чтобы я покривил совестью? Ведь это для доброго дела, господин аббат. Бог простит вас за это. Никогда! Никогда!» «Но, кроме того, как знать, быть может, экзаменаторы будут ко мне так же снисходительны, как и к моему молочному брату, Себастьяну Жильберу, когда он конкурировал на парижскую стипендию. А ведь он, не приведи Бог, что за лентяй? И лет ему было только 13, а мне уже минуло 17. «А, как вам это нравится? Экая дубина!» — вскричал аббат, совсем спустившись с лестницы и показавшись на дворе с плеткой в руке, между тем, как Питу благоразумно отдалился от него на некоторое расстояние. «Да, дубина!» — добавил аббат, скрестив руки и смотря с негодованием на ученика. «Вот результат моих уроков красноречия! 3 раза животное. Ты-то помнишь мои аксиомы? Именно потому и были снисходительны к Жильберу, что он 13-летний ребенок, а к тебе, 17-летнему болвану, конечно, не будут». «Конечно так, но ведь к Жильберу были снисходительны, и потому еще, что у его отца, господина Оноре Жильбера, 18 000 ливров ежегодного дохода с одной его земли в Пильеле», жалобно заметил Питу. Аббат нахмурился, внимательно посмотрел на Питу и, вытянув губы, ворчал про себя. «Это уже не так глупо, но только дерзко, и не имеет в данном случае основания. «О, если бы у моего отца было 10 000 ливров дохода», — сказал Питу, которому показалось, что ответ его сделал выгодное для него впечатление на профессора. «Да, а как этого нет, то ты не больше как безграмотный, как тот плут, о котором говорил Ювенал. Правда, цитата нечестивая», — при этом аббат перекрестился, но тем не менее справедливая. «Пари держу, что ты не знаешь, что значит Аркадиус». «Аркадиус значит аркадиец», — отвечал Питу, величественно выпрямляясь. «А дальше?» «После чего дальше?» «Дальше. Аркадия была страна коней, а у древних, так же, как и у нас, асинус был синоним стултус». «Я не хочу понимать вещи таким образом», — сказал Питу, и не смел думать, чтобы строгий ум моего достойного наставника мог унизиться до сатиры. Аббат Фортье вторично посмотрел на него с глубоким вниманием. «А ведь право», — шептал он, смягченный от того, что ученик покадил ему. «Иной раз подумаешь, что этот негодяй не так глуп, как кажется». «Что же, господин профессор», — говорил Питу, которому показалось, что в лице профессора блеснуло чувство милосердия. «Простите же меня. Вы увидите, какое отличное сочинение напишу я завтра». «Хорошо, согласен», — отвечал аббат и, в знак примирения, заткнув за пояс плетку, приблизился к Питу, который вследствие происшедшей в наставнике перемены не трогался с места. «О, благодарю, благодарю!» — скричал ученик. «Погоди, не торопись благодарить преждевременно. Я тебя прощаю только с условием». Питу повесил голову, а так как вполне зависел от аббата, то и ждал с отчаянием своего приговора. «С условием, чтобы ты ответил без ошибки на вопрос, который я тебе задам». «По латыни?» — спросил Питу тревожно. «Латине», — отвечал профессор. Питу глубоко вздохнул. Спустя минуту, в продолжение которой до слуха Питу доносили веселые крики играющих товарищей с площадки замка, он снова вздохнул. «Квит виртус? Квит религио?» — спросил аббат. Слова эти, произнесенные с уверенностью педагога, раздались в ушах Питу, как звук трубы архангела в день страшного суда. Как облаком отуманились его взоры, и нравственное потрясение его было так сильно, что была минута, в которую он понял возможность сойти с ума. Несмотря на все усилия его понять значение сказанным профессором слов, результат был крайне для него неблагоприятен. Ожидаемый ответ заставлял ждать себя бесконечно. В продолжение этого времени послышалось медленное протяжное нюханье табака ужасным профессором. Питу должен был на что-нибудь решиться. «Нескио», — сказал он, надеясь, что за сознание его неведения в латинском языке вина ему простится. «Ты не знаешь, что виртус — добродетель!» — вскричал аббат, задыхаясь от гнева. «Не знаешь, что религио — религия!» «Я знаю, как они называются по-французски», — отвечал Анж. «Но по латыни не знаю». «Ну так убирайся в Аркадию. Все кончено между нами, невежда». Питу до того был поражен, что оставался недвижим на месте даже и тогда, когда аббат Фортье вытащил из-за пояса плетку с таким достоинством, с каким генерал перед началом битвы извлекает из ножен свою шпагу. «Что же будет со мною?» — спрашивал бедный мальчик, опустивший безжизненно руки. «Что со мною будет, если я лишусь надежды на стипендию?» «Будь чем хочешь, мне все равно, черт тебя возьми!» Бедный аббат был взбешен до того, что стал даже браниться. «Вы не знаете, что тетушка считает меня почти аббатом?» «Ну, так она узнает, что ты не годишься и в причетники». «Но, господин Фортье, говорю тебе, уходи!» «Нечего делать», — сказал Питу с видом человека, решившегося на горькую участь. «Позволите ли мне взять мой пюпитр?» — спросил он, надеясь еще, что в минуту отсрочки сердце аббата Фортье может возвратиться к чувству милосердия. «Разумеется», — отвечал тот, — «бери свой пюпитр и все, что в нем находится». Питу печально взбирался по лестнице в классную комнату верхнего этажа. Там, около большого стола, сидело до 40 воспитанников, делавших вид, что занимаются. Приподняв осторожно крышку пюпитра, Питу посмотрел, все ли там в целости. Потом осторожно взял его и медленными, мерными шагами направился к коридору. На верхней ступени лестницы стоял аббат Фортье, протянув руку и концом плетки указывал на лестницу. Оставалось одно — пройти через это Кавдинское ущелье. Аншпиту прошел с видом самым смиренным и униженным, но это не помешало ему последний раз почувствовать действие инструмента, доставлявшего аббату лучших учеников. Употребление плетки, повторяемое на Анжепиту, продолжительнее и чаще, нежели над другими учениками, и могло дать только такой несчастный результат. Между тем, как Питу, отирая последнюю слезу, с пюпитром на голове шел в квартал Пле, где жила его тетка, скажем несколько слов о его прошлом.